Опять мысли читаешь? Я удостоился нехорошего прищура. Нисколько, но ложь можно распознать и не заглядывая в твою очаровательную головку. Научи меня, пожилой Уиста, состроила мне глазки Фелиция. Что ж, посмотрю, что можно сделать, говорю и целую красавицу, наслаждаясь ей сладкими губками. Однако у девушки было несколько иное мнение. Разорвав поцелуй, она опустила лицо вниз, прямо к моему паху, и ловким движением заглотила мой пенис. После чего стала делать очень качественный отсос, нежно поглаживая мои яйца. Я не продержался и минуты, разрядившись в рот Фелиции, которая моментально ВС проглотила. «Ну как, достойна я твоего времени?» Облизаваясь, с блеском в глазах вновь спрашивает красавица. «Надо еще немножко подумать», отвечаю, слегка ухмыляясь, и забираюсь на девушку, после чего начинаю пристраиваться к ее попке. Фелиция не стала сопротивляться вторжению в свой анал, а наоборот раздвинула половинки попы и буквально насадилась на член. Задок у нее оказался довольно-таки обработанным, и пенис неплохо в него входил. Текущее время. Мы занимались сексом до самого заката. ВС-таки Фелиция была мутантом с ярко выраженным физическим уклоном, то есть была сильнее, выносливее и гибче обычных людей. Последнее сыграло немалую роль в наших забавах. На закате мы искупались в море, любуясь видами. После совместного омовения в душе и очередного раунда анальной любви, когда я трахал красотку, лапая ей манящие бидоны, Фелиция получила то, чего хотела. Я подселил ей среднего духа земли, выбил ей на животе татуировку контролер, являющуюся одновременно и предохранителем, и средством манипуляции астральной сущности. Также девушка получила навыки и базовые знания о магии, которые я закачал ей прямо в мозг. С тех пор у нас самые лучшие отношения. Дружба, секс и редкие посиделки в компании ее новых знакомых из лиги. У нас не любовные отношения в привычном смысле, а, скорее, дружба, иногда заплывающая за буйки. Возможно, со временем это перерасчет в нечто большее, но пока это не хочу ни я, ни она. Фелиция ответила на мой звонок и согласилась встретиться, прекрасно понимая, что я собираюсь ей отыметь. Осознание. Часть 10. Осознание. Часть 10. 4 месяца спустя. Новосибирск. Никогда бы не подумал, что в сибирской глуши могут свить гнездоязычники и эллинисты, и не просто сумасшедшие косплееры, ради забавы славящие Зевса и Афину, а самые настоящие культисты, отправляющие правильные обряды и получающие от полудохлых олимпийцев кое-какие бонусы, вроде небольшой удачи в делах, неплохого здоровья и обильного урожая. П.Ф. Ну и вонь, недовольно проворчал Ларик. Промчавшаяся мимо пятерка обдала нас облаком выхлопных газов. Арина бросила на друга нечитаемый взгляд и молча сотворила порыв ветра, что отогнал от нас вонючий воздух. Я стоял на тротуаре вместе со своими бывшими учениками-архимагами и ждал, когда на пешеходном светофоре зажжется зеленый свет. Все они, Аларик, Гертруда, Адельгейда, Агата и Арина, вслед за Ириной отбросили демоническую сущность и стали людьми. После третьей метаморфозы мы уже полностью разгадали природу этого явления. Дело в том, что души моих бывших учеников, в основе своей, все еще были человеческими. Хаос представлял из себя лишь оболочку, которая медленно меняла содержимое. Еще лет 600, и они стали бы демонами окончательно и бесповоротно. Но им повезло, постоянное воздействие разрушительных для хаоса энергий позволило снести всю наносную грязь, после чего их души вернулись к своему естественному состоянию. Не будь они тысячелетними архимагами, столетиями развивавшими свои духовные и магические оболочки, все могло сложиться куда печальнее. И смерть далеко не самый ужасный из возможных вариантов развития событий. Их разум был изменен примерно в том же ключе, что и разум Ирины. Мне пришлось потрудиться, чтобы вернуть им их настоящие личности. В процессе мне удалось найти ниточку, которая впоследствии привела меня к тому менталисту, который поработал с архимагами. С Агатой он сработал не так аккуратно, как с другими. Она запомнила того, кто наложил на нее сонные чары за несколько часов до того, как ее разум был переписан. Разумеется, этот момент пришлось восстанавливать, как и многое другое. Данный индивидуум притворялся обычным итальянским пастухом, но внешность его была обманчива. От этого гада шел едва заметный флер божественной магии, который сама Агата в тот момент не заметила. В режиме экономии волшебства чутье очень сильно притупляется. Сделав данное открытие, мы с бывшей ученицей сразу же перенеслись в окрестности Милана, туда, где, почти 1000 лет назад, жила Агата. Раньше в том месте располагалась густая чаща, ну а теперь там раскинулся респектабельный микрорайон. Мы слегка заморочили головы людям, живущим на месте давно разрушенного дома моей бывшей ученицы. Они занимались своими делами, совершенно не замечая того, что у них в полу образовалась немаленьких размеров дыра. Пришлось копать, а то за 1000 лет там успело нарасти несколько культурных слоев. С тех пор, как Агата покинула те места, минула целая эпоха, все возможные следы выветрились, и любые поиски просто не имели бы смысла. Будь на моем месте любой другой маг, используя воспоминания бывшей ученицы, как маяк, я, пользуясь магией времени, открыл окно в 11 век. Поймать нужный момент удалось не сразу. Хронопоток, та еще скользкая гадина, очень слабо поддающаяся дрессуре. Глядя в большой, круглый портал, мы наблюдали за тем, как 200-летняя Агата общается с не очень красивым мужиком, который по средневековым меркам уже мог считаться глубоким стариком. Он просил волшебницу вылечить его овец, которые подхватили какую-то хворь и находятся при смерти. Взамен он предлагал ей свою младшую дочь. Агата на это предложение презрительно морщилась и вместо ребенка требовала треть барашков из следующего приплода. Наслав на обитателей прошлого эфирный таран, я ошеломил их, после чего схватил псевдопастуха и затащил в наше время. Ну а затем, не теряя времени, Агата быстро закрыла мой хронопортал. Вытащенный нами индивид среагировал на изменение обстановки гораздо быстрее, чем мы рассчитывали, и обрушил на нас рой сотканных из божественного света копий. Магический щит, хоть и со скрипом, но выдержал это. Ну а после мы с Агатой, не сговариваясь, сотворили теневую сеть. Самое то, чтобы поймать колдуна, пользующегося заемной силой. Вот только это был не колдун, а кое-кто куда более могущественный, кого пришлось долго и муторно успокаивать. После этого нам пришлось восстанавливать целую улицу и стирать память десяткам людей, что видели эффектный магический бой. Поймали мы не кого-то там, а самого Гермеса, олимпийского бога, что пребывал в довольно-таки непритязательном вместилище. С трудом, но мне все же удалось пробиться в его разум и узнать необходимую информацию. Оказывается, этот прохвост, выбравшись из вместилища, в которое я его заточил, не начал устраивать бесчинство и не отправился в общий божественный поход против спящего меня. Это помогло ему избежать повторного пленения. Он затаился, меняя вместилища, как перчатки, и собирая крохи веры, дабы восстановить былое могущество. Во время своих скитаний он встретил парочку друзей из того же пантеона, которые занимались примерно тем же, чем и он сам, прятались и копили силы. Олимпийцы решили объединиться, выживать вместе гораздо сподручнее, чем в одиночку. Один из них, бывший покровитель речных вод, Тритон, вел делишки с магами. У него было взаимовыгодное сотрудничество с чародеями. Они приносили ему жертвы по всем правилам, а он являл им божественные чудеса. Ну или же, говоря более прозаичными словами, творил магию, на которую у самих волшебников не хватало мастерства. После того, как олимпийцы объединились, они также заключили с этими магами договор о сотрудничестве. Гермесу было откровенно плевать на личность новых партнеров, лишь бы выполняли свою часть сделки. Лично я со всеми этими чародеями даже срать рядом бы не сел. Это были представители самых отвратительных нацистов-магократов во всей, уже не существующей на тот момент, гильдии магов. Но больше всего меня огорчило не лицезрение этих отвратительных субъектов, а то, что в их компанию затесался хорват. В дела волшебников бог не лез, у него и своих забот хватало, но кое-что об этих чародеях он все же знал. В частности то, что у них серьезный конфликт с другими крупными группировками магов. Это, как думал Гермес, и послужило причиной для тех просьб, которыми партнеры периодически его озадачивали. Речь идет о привлечении на их сторону сильных магов, что раньше придерживались нейтралитета. Божественный плут, будучи весьма сведущим в менталистике, промывал мозги могущественным волшебникам, которые не желали присоединяться к Хорвату и его друзьям. Для Гермеса это было только исключительно щедро оплачиваемой работой. За каждого обращенного архимага ему платили сотни душ. Разумеется, это мотивировало его сильнейшим образом. Имея у себя Гермеса, вытащенного из параллельного прошлого, я весьма быстро нашел его двойника, что жил в нашем времени. Он путешествовал по миру и занимался своими любимыми делами, обманом, сделками и жестокими шутками. А еще Гермес превратил чуть ли не все казино на планете в свои храмы. Большинство посетителей игорных заведений отчаянно жаждут удачи и возносят молитвы самым разным богам и сущностям, дабы сорвать куш. Гермес замкнул все эти просьбы на себя любимого, немного похимичив с игральной атрибутикой и божественной концепцией своей мертвой сестры Фортуны. Благодаря этому, он очень неплохо отожрался, став одним из самых могущественных существ на Земле. Как ни странно, но мы с ним разошлись миром. Меня его деятельность, хоть и смущала, но я закрыл на нее глаза. Ничего такого, за что его нужно немедленно уничтожить, он не делает. Всего лишь живет в свое удовольствие, существуя за счет людской тяги к халяве. В обмен на спокойствие он сдал всех своих собратьев, рассказал, где они живут и чем занимаются. И если Гермес уже давно порвал связи с магами, то прочие олимпийцы продолжали тесно с ними сотрудничать. А значит, могли рассказать много интересного о делах минувших дней. Одной из таких божеств была Терпсихора, покровительница танцев в прошлом. В нынешние времена она работала хореографом одного из провинциальных российских театров. И если бы эта долбанная муза занималась только этим, безобидно отдаваясь любимому делу, так ведь нет. Терпсихора выбирала из своих учениц наиболее талантливых и увлеченных танцевальным искусством. Каждое пятое полнолуние она приносила их в жертву себе. И не просто убивала, а истязала их в течение нескольких часов. Братство дерева скрывало художество Терпсихоры в обмен на ряд специфических услуг, которые она им периодически оказывала. Узнав, где обретается муза танцев, мы без особого труда пленили эту тварь. От нее узнали многое об основателях братств, о их внутренней кухне, о прошлом. К сожалению, бывшие ученики знали многое лишь о братстве золота, которое ныне уже не существует, а их давние воспоминания спутаны и неясны, сказываются последствия масштабной ментальной обработки, как моей, так и Гермеса. Времена после падения гильдии сгинули из памяти архимагов практически безвозвратно. Используя Терпсихору и ее собратьев, что сотрудничали с другими братствами, мы, идя по множеству цепочек, уничтожали эти извращенные пародии на гильдию. Начали с верхушек, так называемых магистров. Большинство из них были из молодняка младше 700 лет. Они очень удивлялись тому, что есть кто-то гораздо могущественнее их, и этот кто-то пришел к ним спросить за все грехи. Сильнее всего мне запомнился случай, произошедший, как ни странно, не со мной, а с Гертрудой. Мы, помимо прочего, узнали, где обретается один из магистров Братства Камня. Этот сибарит заполучил себе целый остров на Карибском архипелаге, построил там шикарную виллу и спрятал этот клочок суши за мощным скрывающим куполом, который поддерживался целым комплексом стационарных артефактов. Он очень удивился, когда защита рухнула под ударом начиненных губительной тьмой крылатых ракет. Но по-настоящему магистр охренел, когда у него на крыльце возникла четверка неизвестных магов высшей категории. В воспоминаниях Гертруды он просто впал в ступор и, толком, не сопротивлялся. Настолько привык быть самой большой лягушкой в своем болоте, не допуская мысли о том, что с ним может случиться нечто нехорошее. Произошедшее с братством золота должно было навести его на некоторые мысли, но не навело, даже не заставило установить дополнительную защиту на остров. Однако были среди руководителей братств и старики, что состояли в гильдии, сильные, хитрые и осторожные твари. С ними пришлось повозиться. Впрочем, по-настоящему серьезных проблем не доставили даже они. Обезглавив верхушку братств, мы стали уничтожать сами организации, лишили отделения связи друг с другом, а затем начали тихо и планомерно их зачищать. Старались, по возможности, никого не убивать. Брали в плен и отсортировывали. Кого-то отпускали, подправив воспоминания, кого-то превращали в личей и вампиров, кому-то предлагали сотрудничество. Казни за все свои злодеяния удостаивались лишь единицы. Мы нашли схроны, в которых магистры братств держали архимагов, превращенных в живые батарейки. К моему удивлению, среди них были не только мои верные сторонники. Примерно половина, такие же отъявленные магократы, как и сами магистры. Видимо, власть не поделили. Разбудив своих друзей и допросив врагов, я, наконец, получил более или менее полную картину происходящего в промежуток между 11 и 14 веком. Если опустить многочисленные подробности, то Хорват и Бальтазар сильно поссорились, из-за чего точно никто не знал, но Вероника, Керна и Хельга встали на сторону Бальтазара. После этого Хорват оборвал все связи с друзьями, и 40 лет о нем никто ничего не слышал. Но потом он вернулся в общественное поле чародеев и начал активно сближаться с сохранившими силу магократами, которые в ту пору были откровенными изгоями. Примкнув к этим сволочам, Хорват разжился магией. Никто тогда не знал, что он пошел на сделку с архидемоном, и все думали, что это именно магократы заполучили где-то источник силы. Поэтому на него хоть и косились, но особой враждебности не проявляли. А стоило бы, Хорват развязал самую настоящую войну магов и победил в ней, благодаря энергетической подпитке из астрала, а также помощи выживших представителей эллинского пантеона. Вероника погибла, а Бальтазар, Керна и Хельга просто исчезли. Когда я это узнал, то не сказать, что сильно расстроился. Просто внутри все оборвалось. Надежда практически угасла, а под сердцем поселился еще один камень. Как тогда, когда Хорват попытался меня убить. Однако на этом поиски отнюдь не завершились. Судьба моих первых учеников все еще окутана туманом тайны, и я должен выяснить, что с ними стало. Хоть надежды на лучшие почти не осталось, один из магистров Братства Стали был знаком с нимфой океана, которая, вроде бы, знала того, кто общался с Бальтазаром 800 лет назад, прямо перед самым его исчезновением. Это была единственная ниточка, за которую я смог ухватиться. Оказалось, что нимфа океана не просто знала некоего субъекта, знакомого с Бальтазаром, но и состояла с ним в весьма близких отношениях. Впрочем, это детали. Сам он был довольно-таки сильным фавном, которого мои ученики пленили ради драгоценной магии. Они держали его в магической тюрьме вместе с прочей божественной живностью. И если ему повезло выбраться оттуда живым после того, как чары потеряли силу, то вот его собратьям по несчастью не повезло вдвойне. Из них выкачали абсолютно всю силу, умертвили, проще говоря. Пользуясь его воспоминанием, как маяком, я вновь открыл портал в прошлое. Увы, находясь в состоянии перманентного истощения, фавн плохо осознавал происходящее. Более или менее четкие воспоминания у него появились только после того, как из него перестали выкачивать силу. А произошло это, судя по всему, когда бывшие ученики покинули то убежище на Мальте, неподалеку от которого, как раз и располагалась тюрьма с божественными тварями. Все, что мне удалось обнаружить в том времени, остаточные следы магии учеников. Не так уж много, но лучше, чем ничего. Проведя небольшую ретроспективу заклинаний, которые они творили в течение предыдущих месяцев, я выяснил, что с помощью взятой у божеств праны они строили большой межмировый портал. Точно сказать невозможно, но по обрывкам плетений, которые мне удалось восстановить, их портал был направлен за пределы нашей мультивселенной. То есть, они совершенно точно не собирались перемещаться в одну из бесконечного числа параллельностей, где все очень похожи, но немного не так, как в нашем мире. Однако, несмотря на то, что ученики строили на Мальте портал, запущен он был точно не там, а где, непонятно. Оставаться в прошлом дольше 10 часов было опасно, искать их в том времени я не мог. Однако портал такой силы, который готовили ученики, должен был оставить после себя заметные шрамы на ткани пространства, даже спустя сотни лет. Поэтому я начал искать места, где пространство достаточно сильно истончено. Таких было всего 4. Один естественного происхождения, 2 возникли вследствие применения могущественных заклинаний. Вот только оба были старыми, как дерьмо мамонта. И в данном случае это вовсе не метафора. Во времена, когда были сотворены порталы, что породили те пространственные разрывы, по земле, скорее всего, ходили мамонты. Последнее, 4-е место располагалось, как раз, здесь, близ Новосибирска. Эллинские язычники свили там гнездо. Сквозь истонченную ткань реальности в наш мир просачивалась магия, из-за которой культисты осели в том месте, сделав его своим домом. Публика это не самое приятное. Изоляционисты, считающие всех, кто не состоит в их общине, чужаками и законной добычей для жертвенного алтаря. О крайней степени религиозного фанатизма не стоит и говорить. Они живут там поколениями, и связь с олимпийскими богами у них закреплена уже на духовном уровне. Поэтому договариваться с ними я даже не собирался. Эту заразу нужно было выжигать каленым железом. Однако язычники, при всей своей шибанутости, идиотами не были. В крупных городах, на трассах и даже проселочных дорогах, располагавшихся в радиусе 500 километров от их поселения, висело множество плетений, что фиксировали все возможные виды магии. поэтому нам пришлось действовать крайне осторожно. Вместо ударного отряда чародеев деревню культистов посетят несколько десятков тонн бомб, что будут сброшены со стратегических бомбардировщиков с местного военного аэродрома. Мне даже не пришлось прибегать к магии, чтобы это устроить. Командующий Сибирским военным округом, как и его коллега из Забайкалья, были агентами Лиги. Полгода назад они пребывали в статусе обычных полковников, но после коррупционного скандала, в котором засветился целый ряд высокопоставленных офицеров, их резко повысили, посадив в освободившееся кресло начальников двух ВО. Естественно, скандал возник не сам собой и получил широкий резонанс тоже не просто так. Планируя вбомбить язычников в каменный век, мы и о прикрытии этой операции позаботились. Все произойдет через 14 часов, в 7 часов утра. В это время над Сибирью будет висеть минимальное количество спутников, которые в нужный момент ненадолго выйдут из строя. Взрывы и разрушения будут объяснены тем, что деревенька стояла очень близко от неразведанного месторождения газа, а самолеты совершали плановые учения и никакого отношения к трагедии не имеют. Чтоб поблизости не было лишних свидетелей, которые могли бы видеть, как бомбардировщики утюжат ни в чем не повинных гражданских, наши люди расползлись по округе, отслеживая все проезжающие машины и отваживая тех, кто едет туда, куда не надо. Ну а мы прибыли в Новосибирск, чтобы сделать контрольный выстрел. Если в деревне после бомбардировки останется кто-то живой, то массовые боевые заклинания в исполнении семерых архимагов поставят в жизни культистов большую и жирную точку. Не прибегая до поры к магии, мы сели в самый обычный микроавтобус, что находился на балансе одной из местных транспортных компаний, являвшейся прикрытием для деятельности Лиги в Новосибирске, и поехали за город, в сельскую местность. Преодолев 300 километров по шоссе, водитель съехал с автомагистрали не на дорогу даже, а на наезженную колею. Вопреки обыкновению, никаких деревень или хуторов поблизости не водилось. Это был просто удобный объезд сквозь редкий, по сибирским меркам, лес. Выйдя из микроавтобуса, мы углубились в тайгу, туда, где не было следящих плетений язычников. Ну а после, когда забрели в достаточно глухое место, возвели себе уютный домик, в котором можно было с комфортом переночевать. Рано утром, за час до назначенного времени, мы покинули домик, вернулись к машине и продолжили прерванное путешествие. В 7 часов 15 минут мне позвонили и доложили об успешной бомбардировке. Спустя 40 минут мы уже были на месте. И, надо сказать, пилоты потрудились на славу. Целых домов в деревеньке практически не осталось. Повсюду были куски человеческих тел, обломки и горящие здания. Порушено все, что только можно. Вот только в живых осталось уж слишком много людей, которые отнюдь не были слабыми жертвами. Как только мы появились в радиусе их восприятия, нас тут же атаковали божественной смертью. Стихия, замешанная на пране, была воплощенной концепцией гибели всего живого. Не остановить, не защититься. Но зато можно телепортироваться из зоны поражения, что мы и сделали. После чего ударили по язычникам всей мощью, что была у тысячелетних архимагов. Увеличенная в несколько раз гравитация, температура Солнца и, под конец, космический холод сделали свое дело, окончательно уничтожив культистов. Закончив с язычниками, мы с учениками приступили к исследованию пространственных разрывов. Параллельно с этим чистильщики Лиги приводили место преступления в соответствии с легендой о взрыве просочившегося наружу подземного газа. Впервые за очень долгое время мне по-настоящему повезло. Эти пространственные разрывы с вероятностью в 90% были делом рук моих учеников. Более того, у нас получилось воссоздать тот портал, который появился здесь сотни лет назад, вместе со всеми координатами, которые были ему заданы. Также выяснился довольно-таки важный нюанс. Портал вел не в один мир, а сразу в 4. Будто бы ученики, разделившись, ушли в разные места. Но даже не это главное. 4. Не 3. Может быть, этому есть и иное объяснение, но теперь я никак не могу отделаться от мысли, что Вероника жива, а весть о ее гибели, не более, чем лживый слух. Лучше я пойду один, сообщаю бывшим ученикам, вознамерившимся идти в неизведанные миры вместе со мной. Снова решил сбежать? Недовольно спросил Ларик, опуская эмалированную кружку с черным чаем на стол. Мы снова возвели походный домик. На этот раз неподалеку от руин, в которые превратилась деревенька язычников. После напряженного дня было так приятно посидеть у камина и попить чай с шоколадным печеньками, или поиграть в магические шахматы по старой привычке, или заняться живописью. «Ну почему же сбежать?» – мягко переспрашиваю. Тема моего тысячелетнего отдыха все еще болезненно отзывалась в сердцах всех моих бывших учеников. И, подозреваю, будет отзываться на протяжении еще очень долгого времени. Я просто отлучусь на некоторое время, а вам надо остаться, приглядеть за всем в мое отсутствие. «В прошлый раз ты говорил то же самое», — заметила Адильгейда, лениво наблюдавшая за битвой костяных фигурок на шахматной доске, как и множество раз до этого, когда отлучался из этого мира. «Ну, допустим», — сказала Гертруда, «но мы сами еще только осваиваемся в этом времени и не сможем толково управлять новой гильдией. Именно поэтому я оставлю вам двойника, и какой нам будет от него прок?» — поинтересовалась Арина, скривив личико в скептической гримасе. «Немалый, я сильно улучшил заклятие». «Насколько?» – спросил Аларик. «Настолько, что теперь ментальные функции двойника не имеют никаких ограничений». После этого спор затих сам собой. Поняв, что, покинув их, я все равно останусь с ними, ученики перестали вести себя, как обиженные подростки, и вновь стали взрослыми, рассудительными людьми. Следующим утром я уже стоял возле арки портала и решал, на какие из четырех координат стоит ориентироваться. У меня не было никаких сведений о том, кто куда отправился, а потому, в какой бы мир я ни надумал перемещаться, выбор ученика, с которым я повстречаюсь первым, будет абсолютно случайным. Перед тем, как прийти к вратам меж мирами я, как и обещал, создал сильного двойника, истратив на него 60% от своего текущего резерва. Ну а затем посетил свой домен и изменил адрес его прописки. Переместил из другой мультивселенной в нашу, крепко привязал к этому миру и в 16 раз замедлил время в своем карманном измерении. Таким образом, будучи частью домена, в какой бы мир я ни попал, время там автоматически синхронизируется с моим личным астральным планом. То есть, оно будет идти гораздо медленнее, чем на Земле, что мне, как нельзя, на руку. Постояв пару минут у портала, собираюсь с мыслями и решительно шагаю в неизвестность. Осознание. Часть 11. А неплохой портал соорудили ученики. Никаких долгих блужданий по астралу. Миг, и ты уже в нужной точке. Мир, в который я прибыл, не отличался особыми изысками. Самый обычный европейский лес. Магический фон такой же, как и на Земле тысячу лет назад. Следы разумной жизни я обнаружил спустя полчаса полета в форме эфирного дракона. Это была заброшенная деревенька. Огороды почти заросли, как и сами бревенчатые хаты с соломенными крышами. Либо этот мир прозябает в средневековье, либо я умудрился попасть в глубочайшую его задницу. Проводя внимательную воздушную разведку в течение нескольких часов, я нашел похожие деревеньки, которые тоже были заброшены, а вместе с ними замки и даже города. Создается впечатление, что жившие здесь люди в один момент просто исчезли. И произошло это лет 25-40 назад. Теперь по этим землям слоняются агрессивные, полуразумные то ли великаны, то ли агры, то ли тролли. Не удалось обнаружить и намека на присутствие хоть кого-нибудь из первых учеников. Впрочем, я и не надеялся на быстрый результат. Было бы чудом, если бы через столько лет кто-то из них ошивался бы рядом с тем местом, откуда пришел в этот мир. Летя строго на запад, я ощутил аромат чьей-то магии. В этом мире все же обитает какой-то волшебник. Что ж, ему предстоит ответить на множество вопросов. 20 минут спустя. Лагерь избежавших темного заклятия. Кора Миллс. Какого это? Уже не молодой даме с изысканным вкусом изображать из себя молодого рыцаря, не славящегося деликатными манерами. Кора бы ответила, что это ужасно тяжко, притворяться тем, кем не являешься. Но это была бы ложь. Колдунья лгала всем и всегда, даже, зачастую, самой себе. Она являлась отличной лицедейкой, способной изобразить, кого угодно, даже доблестного рыцаря с чистой душой и храбрым сердцем, лидера, вдохновляющего подчиненных на подвиги и имеющего в их глазах непререкаемый авторитет. Именно таким был Ланселот до того, как Кора убила его, а после этого она приняла облик рыцаря круглого стола и воспользовалась им, дабы собрать вокруг себя тех, кто избежал темного заклятия. Волшебный лес стал весьма недружелюбным местом, и даже такой могущественной ведьме, как Кора, очень нужны слуги. Ведь гораздо лучше иметь под рукой плохонькое войско, чем не иметь никакого. Большую часть времени колдунья проводила за закрытыми дверьми винного подвала, ставшего ей домом на долгих 28 лет. Все же, Как ни крути, а носить чужую личину постоянно, весьма утомительно. Поэтому Кора и стала вынужденной затворницей. Впрочем, с тех пор, как Реджина отравила своего муженька, Кора уже не так часто выходила в свет, как раньше. Она старалась не раздражать дочь своим присутствием. А уж потом, в стране чудес, колдунья и вовсе приучилась скрывать лицо за плотной вуалью. Слишком уж много врагов она скопила за свою жизнь. Простой люд не слишком жаловал ее, как мать злой королевы. Необходимость прятаться за масками и личинами давно уже стала для Коры способом выживания, превратившись в укоренившуюся черту характера. Сейчас она, как и всегда, сидела в своем подвале и просто убивала время, наблюдая за волшебным лесом сквозь магический шар. Совсем недавно принц Филипп со своей боевой подругой, Мулан, отыскали принцессу Аврору и разбудили ее от вечного сна поцелуем истинной любви. За неимением других объектов для наблюдения Кора следила за приключениями этой веселой компании. Иногда, ради развлечения, она подкидывала им проблемы и смотрела, как они с ними справляются. Но сейчас в этом не было необходимости. Воссоединение принца Филиппа с принцессой Авророй было достаточно бурным, чтобы удовлетворить интерес пожилой колдуньи. «Занятная вещица», — прозвучал справа от Коры проникновенный мужской голос. От неожиданности, на одних рефлексах, колдунья сотворила огненную бомбу и запустила в того, кто ее потревожил. Это был высокий, широкоплечий мужчина с ухоженной черной бородой. Привалившись к стене, он с ленивым интересом наблюдал за ведьмой, заклинание которой было отбито небрежным взмахом его ладони. «Неплохая реакция. Вы, опасная женщина, должен сказать, кто ты такой?» — поинтересовалась колдунья, стараясь не показывать свой страх. «Можешь звать меня Алекс. Я, как ты уже поняла, маг. И я кое-кого ищу. И тебе что-то от меня нужно?» — отойдя от испуга, спокойно, с достоинством заключила Кора. «Именно так. Мне нужна информация. Ты волшебница, а значит, что-то да знаешь. Зачем мне тебе помогать?» — напряженно спросила ведьма, приготовившись к торгу и угрозам. «Мои возможности весьма широки. Скажи, чего желает твое сердце, и я постараюсь исполнить это. В твоих силах отправить меня в мир без магии?» — горько усмехнулась Кора, сильно сомневаясь, что у кого-то хватит сил перенести ее к Реджине до того, как падет темное заклятие. «Весьма расплывчатое определение, однако если у тебя есть нужные координаты, не вижу никаких проблем». «Какие координаты?» — не слишком понимая собеседника, переспросила она. «Портальные, для портала». По лицу мага было видно, что он слегка удивлен неосведомленностью Коры. «Но для портала не нужны никакие координаты. Достаточно лишь представить место, и он отправит тебя туда, куда нужно». Ведьма изложила собеседнику все, что знала о порталах, в надежде на понимание. Однако тот, вместо того, чтобы как-то ответить, страдальчески прикрыл лицо ладонью и горестно вздохнул. «На кого я только трачу свое время?» — спросил он, судя по всему, сам у себя. А затем, спустя буквально миг, сознание Коры померкло. Пробуждение колдуньи было очень быстрым. Вот она стояла рядом с незнакомым магом, и вот уже просыпается в своей постели. А за столом сидит тот самый чародей и беззастенчиво пользуется ее волшебным шаром. «Что ты со мной сделал?» — негодующе воскликнула Кора, сосредотачивая в ладони губительную магию. «Прочел твой разум, Кора. Даже не пытайся, ты не можешь причинить мне вред», — не оборачиваясь, спокойно ответил маг. И он был прав. Попытавшись атаковать его усиленной огненной бомбой, она не смогла этого сделать. Магия никак не слушалась ее. Отчаявшись после восьмой попытки неудачного сотворения боевого заклинания, ведьма выхватила кинжал с намерением вонзить его в спину Алекса. Но и это ей не удалось. Рука отказывалась заносить клинок. «Гадаешь, что с тобой такое?» — вновь не оборачиваясь, маг задал риторический вопрос. «Прислушайся к себе, и ты поймешь, что у тебя есть проблемы посерьезнее». «Что ты не...» — «Мое сердце, оно не бьется», — в шоке осознала ведьма. «А еще ты не дышишь. Ты мертва, дорогая моя, мертва. Каким образом? Это невозможно. Делая скидку на твое крайне убогое знание матчасти, проведу для тебя небольшой ликбез. Отныне ты, лич, высшая нежить, маг, что отринул жизнь, перейдя на иную форму бытия. Но в данном случае я сделал это за тебя. Зачем ты сделал это со мной?» — в отчаянии воскликнула Кора, придя в ужас от слов собеседника. «Чтобы повысить твой магический потенциал», — маг наконец-таки соизволил обернуться, — «чтобы сделать более живучие и менее подверженные всяким, досадным случайностям. Но какое тебе до меня дело? Еще не поняла? Отныне ты моя рабыня. Я связал твою душу со своей. Именно поэтому ты физически не способна причинить мне вред. Признаюсь, вначале я честно намеревался с тобой сотрудничать, но когда ты явила свои удручающие знания магической науки, я понял, что зря трачу на тебя свое время. Войти в твой разум было не сложнее, чем пройти сквозь двери твоего жилища. Полагаю, тебе не надо объяснять, что ты, двуличная мразь, иметь дело с которой себе дороже. Кора не была дурой или истеричкой. Жизнь здорово ее потрепала, закалив характер и приучив встречать все удары судьбы с высоко поднятой головой и надеждой на лучшее. Каковы будут наши дальнейшие действия, мой господин? Приняла колдунья новые правила игры. Для начала, пригласи сюда своего сообщника, Крюка, сказал маг, ставший хозяином коры. Повинуясь приказу, ведьма приняла облик Ланселота и вышла наружу. Она ощущала очень непривычное желание подчиняться. Идя к капитану, колдунья испытывала сладостное томление от мысли, что ей под силу услужить этому, совершенно незнакомому магу. У нее была стойкая уверенность, что, когда она приведет к нему Крюка, испытает сильное удовлетворение. Умом Кора понимала, что рабские узы, о которых говорил Алекс, меняют ее натуру. Тем не менее, от мысли о служении настроение ведьмы повышалось само собой, а стоило только подумать об невыполнении приказов или освобождении от уз, как на сердце ложились тоска и отчаяние. Осознавая свое незавидное, прямо скажем, положение, Кора не испытывала стремления как-то это положение изменить. Она гадала, кем же является ее поработитель, маг, что походя творит волшебство, за обладание которым Кора, не задумываясь, отдала бы правую руку. Почему ей не довелось слышать о столь могущественном чародее? Откуда он, вдруг, взялся? В каком из миров прозябал, и зачем пришел в волшебный лес? Как только за Крюком закрылась дверь винного подвала, он тут же провалился на пол, подобно сломанной кукле. Сонное заклятие, не иначе. Вот только почему она не почувствовала применение магии? Что ты собираешься с ним сделать? Немного беспокоясь, спросила Кора. Все же капитан Джонс был дорог ей, как память. То же самое, что и с тобой. Крюк, парень лихой, находчивый и, что самое главное, опытный. Мне такие помощники нужны. Помощники, иронично вскинула бровь Кора. Я не люблю слово «раб», оно слишком «варварское». Да-да, я знаю, что ты думаешь. Это лицемерие и ханжество. И, наверное, так оно и есть. Но, я надеюсь, ты простишь старику эти маленькие слабости. Старику, не на шутку удивилась Кора. Алекс не выглядел старым. Наоборот, он был молод, раза в два младше ее самой. О, я гораздо старше, чем выгляжу. С некоторых пор время потеряло власть над моей плотью. Пират вскоре очнулся и, в отличие от Коры, с упорством обреченного не желал принимать свой новый статус. В какой-то момент колдунье показалось, что Крюк перережет себе глотку лишь бы не быть ничьим рабом, но Алекс убедил свободолюбивого пирата, что служение ему в интересах самого же Джонса. Он воочию продемонстрировал капитану его новые возможности. Скорость, обгоняющая ветер, сила, которой позавидовал бы иной великан, и настоящее бессмертие. Ни магия, ни клинки, ни стрелы отныне не могли навредить капитану, раны затягивались, конечности отращивались, кости вправлялись и восстанавливались, а болезни обходили стороной. Платой за все это стала легкая неприязнь к свету и необходимость периодически пить человеческую кровь. На взгляд Коры, поразительно малая цена за такие возможности. И в этом пират был полностью с ней солидарен. Если присовокупить к новым возможностям Джонса то, что Алекс в скором времени собирался отправиться в Старибрук, туда, где живет темный, станет понятен радостный энтузиазм капитана, который уже и не вспоминал о своем рабском статусе. На краткий миг ведьма даже позавидовала Джонсу, до тех пор, пока не вспомнила, что и ее тоже улучшили. Оказалось, что она стала такой же бессмертной, как Крюк, только, в отличие от него, она была куда ближе к понятию мертвец. Кожа, плоть и волосы являлись всего лишь ширмой, за которой скрывался ее истинный облик. Голый скелет, что двигался и вообще существовал только за счет магии, что питало каждый его дюйм. Стоило ей получить сколько-нибудь серьезную рану, как плоть превращалась в пыль, осыпаясь на землю красновато-серыми кучками. Как ни странно, видя в зеркале белый, окутанный зеленой дымкой череп, Кора не ощущала отторжения или неприязни к своему облику. Все было нормально. К тому же, потеряв один набор плоти, Ведьма почти сразу же получала новый. Кожа и мясо нарастали заново в течение нескольких дней. Также колдунья получила магическую мощь, о которой ранее не могла и мечтать. Теперь заклинания сплетаются, стоит колдунье только пожелать, и они стали гораздо сильнее, чем раньше. Она стала по-настоящему неутомимой. Минул 10-й день с того момента, как Кора познакомилась с Алексом, и за это время она поняла, что имеет дело с по-настоящему великим магом и, одновременно, самым страшным чудовищем, которого только видел свет. Он совершенно не был похож ни на одного из знакомых колдуньи-чародеев, которых обычные люди удостаивали этим сомнительным титулом злодея. Им не двигала жажда власти, обида, эгоизм или злоба. В нем не было равнодушия к чужим страданиям, жестокости или жажды крови. Наоборот, Алекса даже можно было назвать неплохим человеком. Его действительно волновало благополучие тех жалких людишек, которых ведьма собрала вокруг себя, и это, помимо прочих поступков мага, многое говорило о моральных качествах хозяина Коры. Однако он был просто невероятно, невозможно силен, и способен на такое, что не снилось даже сильнейшим чародеям. Воскрешение мертвых, путешествие во времени, способность создавать из ничего целые города. У всех есть желания и мечты, находящиеся за гранью возможного. Там, где обычный человек пожмет плечами и смирится с суровостью бытия, Алекс ради достижения цели начнет совершать невероятные вещи. И он мог сотворить как великое благо, так и величайшее зло, даже по меркам Коры. Волшебный лес, убежище переживших темное заклятие. 2 дня спустя. Мерлин, я мог бы многое сказать по поводу той ебанины, в которую умудрился вляпаться. Злая королева, Белоснежка, прекрасный принц, гномы, вылупляющиеся из яиц, феи, разносящие волшебную пыльцу, и прочее, и прочее, и прочее. Хорошо, что я пришел в этот мир, когда вся эта дурь смыла каким-то темным заклятием, иначе бы здесь наступил глобальный Армагеддон, исключительно ради спасения моей психики. Ожившие детские сказки, надо ж было такое придумать. Хоть у меня и нет доказательств, но есть стойкое ощущение, что этот волшебный лес возник не просто так, и является искусственным миром. Такое мнение у меня возникло после того, как я изучил память здешних обитателей. Есть в данном мире какие-то странные закономерности, вроде того, что любовь – средоточие волшебства или, что зло всегда проигрывает, а герои побеждают. Магия будто сошла со страниц детских сказок, являясь просто каким-то чудом, которое работает потому что, я вообще не понимаю, как та же Кора колдует. Она просто представляет желаемый результат и черпает силу из резерва. Какие там плетения, сложные магические структуры, конструирование заклинания и прочая ерунда. У местных колдунов все на эмоциях. При таком подходе неудивительно, что они ни черта не понимают в том, что сами же и творят. Но сейчас я не буду сильно ругаться и журить судьбу, у меня было достаточно времени, чтобы попроклинать мироздание. Сейчас куда важнее то, что я выяснил про этот волшебный лес. Судя по всему, существует целый конгломерат сказочных миров, которые связаны между собой через различные порталы и особые места перехода между реальностями. Такое положение дел весьма удручает. Я, выражаясь фигурально, ноги сотру, шляясь по всем этим мирам в поисках ученика. Но даже это не самое поганое. Дело в том, что тот мир без магии, о котором говорила Кора во время нашей первой беседы, ничто иное, как очередная версия Земли. То есть существует 3-я планета от Солнца, а рядом с ней, в межмировом пространстве, крутится вся эта маленькая, ебанутая мультивселенная. И мне придется искать одного из своих учеников еще и на Земле. Выбор, куда идти, у меня был пребогатый, поэтому я решил последовать примеру моих новых подчиненных и устремиться на священную Терру, дабы оказаться в более или менее привычной обстановке, без всей этой безумной сказочности. Не имея координат нужного мира, я провернул свой любимый, с недавних пор, трюк с ограниченным путешествием во времени. Внимательно понаблюдал за тем, как злая королева творила темное заклятие. Много интересных идей подчеркнул, вычленил нужное и от души поплевался на местные извращения. На данный момент портал на Землю уже почти готов, осталось лишь несколько завершающих штрихов. Обосновался я в том же подвале, что и Кора, приделал к нему еще один подземный этаж, где расположился со всем комфортом. В отличие от этой ведьмы мне, чтобы следить за округой, никакие костыли в виде артефактных шаров были не нужны. Поэтому, когда в лагерь пришли новые люди, Я сразу же это почувствовал, и, ведомый любопытством, покинул свое убежище, дабы взглянуть одним глазком на новые лица. И каково же было мое изумление, когда я увидел, как две девушки из волшебного леса, одна типичная принцесса, вторая, Мулан, китайская бой-девушка в восточных доспехах, тянут за собой на веревках двух женщин, судя по одежде, родом с земли. Миниатюрная, но довольно очаровательная брюнетка с короткой стрижкой и очень красивая длинноволосая блондинка, внешне очень напоминающая Накерну. Вот только это точно была не она. Энергетическое тело гораздо слабее, чем у моей ученицы, и не такое объемное. У этой блондинки довольно внушительный врожденный потенциал. Вот только он совершенно не развит. Будто бы она ни разу в жизни не колдовала. И, надо сказать, почти все магические предрасположенности у нее совпадают с таковыми у Керны. Свет, огонь и воздух с уклоном в молнию. Если бы я не знал, что архимаги, бесплодны, решил бы, что эта блондинка, дочь моей ученицы. Занятный персонаж мне попался. 15 минут спустя. Лагерь избежавших темного заклятия. Тюремная яма. Кора проявила похвальную инициативу, решив под видом пленницы выведать подноготную наших гостей. Идея была неплохой, вот только с учетом того, что одна из пленниц оказалась Белоснежкой, которая имела с ведьмой давнее знакомство, я решил сам поизображать узника, что уже очень давно кукует в яме. Чтобы привести себя в соответствие с заявленным образом, внешность я слегка изменил, состарился до 55, отрастил неплохую седую бороду, украсил лицо мимическими морщинами и парой застарелых шрамов. Ногти стали длинными и неухоженными. Образ одежды я скопировал с таковой у одного из местных бедолаг, после чего порвал в некоторых местах эти лохмотья и хорошенько извалял их в пыли. Одна из пленниц, которая Белоснежка, так притомилась в дороге, что отрубилась едва только ее сбросили в яму, являвшуюся частью древних катакомб, а потому достаточно глубокую и разветвленную, но не имеющую, тем не менее, никаких альтернативных входов и выходов, кроме люка наверху. Но вот вторая, та, которую я подозреваю в родстве с Керной, оказалась покрепче и с первых же секунд пребывания в застенках попробовала добраться до люка. «Ничего не выйдет», — подаю свой грубый, хриплый голос, и медленно выхожу из темноты. «Ты еще кто?» — не слишком вежливо осведомилась блондинка. «Не все ли равно? Все мы, всего лишь пленники этого узилища», — говорю, стараясь источать мрачный пафос. «Хорошо, как скажешь. Ты, случайно, не знаешь, как отсюда выбраться? Коль знал бы, здесь не прозябал, женщина из другого мира. Что, вот совсем никак, а она оптимистка. Я тут перед ней чуть ли не пленника замка Иф разыгрываю, а ей хоть бы что. Легкий когнитивный диссонанс не в счет. Ладно, зайдем немного с другой стороны. Люд, что пленил нас, множеством предрассудков страдает и вместо законов негласные традиции чтит, которые допускают вольное трактование. За какие прегрешения вас сбросили в сию скорбную обитель? Да понятия не имею. Мы случайно угодили в портал, который перенес нас в этот мир, потеряли сознание, а когда очнулись, то уже были связаны и притащены сюда. Понятно, вы стали жертвами агрессивных невежд. Что ж, возможно, в этом забытом богами месте найдется кто-то незашоренный, кто выпустит вас отсюда. Я смотрю, к местным ты себя не относишь. Я, Эмма, кстати, сие логично, ведь они сбросили меня сюда. Можешь звать меня, Алекс. За что сидишь? Дай угадаю, ты ни в чем не виноват, и тебя поймал адвокат, сразу взяла быка за рога Эмма. Не знаю, кто такой адвокат, и почему я должен был предаваться с ним актам противоестественной любви. Но моя история настолько же иронична, насколько и обыденна. Я считаю, что не сделал ничего, за что бы меня стоило наказывать вечным видением в этой яме. Но вот люди наверху полагают, что я совершил страшнейший грех. Что-то я не поняла. Дело в том, что жители волшебного леса всегда с опаской относились к магии. У них перед глазами были примеры могущественных злодеев, что творили по-настоящему ужасные вещи именно с помощью магии. Малефисента, погрузившая в вековой сон целое королевство, злая королева, опустошавшая селение, темный, в конце концов, сделки с ним никогда ничем хорошим не заканчивались. Но когда злая королева сотворила темное заклятие, опустошившее волшебный лес, те, кто чудом его избежал, в невежестве своем пуще смерти убоялись магии, любой магии. «Так ты маг, и посадили тебя только за это?» «Да какой я маг?» Махнул я рукой. «Вот отец мой, Тот да, знатный был чародей, а я так, пару заклинаний знаю, да разные чары по книгам могу творить. Я всего лишь хотел найти свою приемную дочь, понадеялся, что она, как и я, избежала заклятия. Хотел сотворить поисковое заклинание, да только меня застали за этим делом и бросили сюда. И как давно ты тут, я уже перестал считать дни. Раньше это имело значение, во мне еще теплилась надежда. Ну а какова твоя история? Следующие полтора часа Эмма делилась со мной наболевшим. Рассказывала про Старибрук, заколдованный город, где обитали жители волшебного леса, до недавнего времени не помнящие, кто они такие. Про своего сына, Генри. Про то, что он у них со злой королевой общий ребенок, и они, при этом, ни разу не лесбийская пара. Рассказала и о том, что является дочерью Белоснежки и прекрасного принца, которые из-за причуд темного заклятия были с ней одного и того же возраста. Я тоже делился переживаниями из жизни выдуманного персонажа, поддерживая возникшую между нами доверительную атмосферу. Где-то на середине беседы очнулась Белоснежка. Ничего плохого сказать о ней не могу. Девушка она довольно дружелюбная, внимательная и чуткая. Но, бесит. Просто бесит. Она буквально сочилась оптимизмом, граничащим с фанатичной верой. Да еще и правильная настолько, что аж скулы сводит. Будто не живой человек, а персонаж-архетип из классической сказки. Впрочем, оно и не удивительно, учитывая, в каком мире я сейчас нахожусь. Кстати, внимательно присмотревшись к Эмме и Белоснежке, я понял, что они точно не мать и дочь. У них, безусловно, прослеживается родство, но не такое близкое. Скорее, Белоснежка приходится Эмме троюродной тетушкой. Это открытие вернуло меня к мысли, что блондинка связана с Керной. Здесь крылась некая загадка. Возможно, ее разгадка приведет меня прямо к ученице. Узнав от пленниц все, что мне было интересно, я отдал Коре ментальный приказ, дабы она распорядилась покормить узников. Совершать побег на голодный желудок как-то не слишком приятно. Нам сбросили достаточно объемный бурдюк с водой и краюху не самого лучшего хлеба, которую пришлось разделить на троих. Я немного поколдовал над этой едой, насытив ее витаминами и серьезно повысив калорийность. После довольно сытного ужина я завел разговор о самом побеге. «Но мы, не волшебницы, и не умеем творить магию», — недоуменно возразила Белоснежка на мое предложение о совместном создании чар, которые нас освободят. «Вам и не нужно ничего делать. Я сделаю все сам, вы лишь поделитесь со мной своей жизненной энергией». «Как-то это подозрительно звучит», — протянула Эмма. «Что с нами будет, если мы согласимся? Вы очень сильно устанете и, скорее всего, проспите весь следующий день». «И все?» — прищурилась блондинка. «И все?» «Ладно». После этого Эмма с Белоснежкой отошли в сторону и принялись обсуждать мое предложение. Долго это не продлилось, минут 15 от силы. Ну а затем девушки выразили твердое согласие. Выбора у них практически не было, и они решили довериться мне. Когда девушки коснулись моих ладоней, я усыпил их и телепортировал за 10 километров от лагеря. 8 дней спустя. Волшебный лес. Окрестности замка Белоснежки и прекрасного принца. Белоснежка, ступайте осторожно, миледи. В этих краях нынче полно болотных гадюк, предостерег ее шагающий позади мужчина. Спасибо, Алекс, поблагодарила его Белоснежка. Вот уже несколько дней они с Эммой и их новым другом брели по волшебному лесу. Сражались с ограми, убегали от них, дрались с дикими зверями. Этот мир, как и говорил Алекс, правда стал очень недружелюбным местом. Людей почти не осталось, и на их место пришли монстры. Видя пустые селения, Белоснежка испытывала чуть ли не физическую боль. Ей было прекрасно известно, что все жители волшебного леса живы и находятся в Старибруке. Но сердце все равно разрывалось от осознания той катастрофы, которую сотворила Риджина. Вырвать миллионы людей из привычной жизни, разлучить с родными и превратить их дом в мрачные руины, облюбованные злобными тварями. После всего, что она уже видела в этом новом волшебном лесу, ей было страшно идти домой, в замок, где они с Дэвидом и не жили-то толком. Белоснежка не хотела, чтобы Эмма, впервые увидев родовое гнездо, запомнила его, как запущенное, грязное убожество. Но, увы, они шли именно туда, ведь там находится шкаф-портал, в который Дэвид 28 лет назад положил Эмму, отправив ее в штат Мэн. Магии шкафа хватит лишь на одного, а потому Белоснежка намерена была всеми правдами и неправдами отправить дочь в Старибрук, а самой остаться здесь и найти другой путь домой. В конце концов, у нее там Генри, который остро нуждается в ней. А Дэвид вполне способен подождать свою принцессу еще немного. Ему не впервой. Белоснежка была практически уверена в том, что обязательно сможет вернуться в Старибрук. Вот только, помимо упрямства Эммы, которая, скорее всего, не захочет бросать ее здесь одну, была еще одна существенная проблема. Алекс. Он сильно помог им и собирался идти вместе с ними в Старибрук. Белоснежка ничего не сказала ему о том, что портал рассчитан на одного. Не хотела лишний раз напоминать об этом Эмме. Имея определенные планы на дочь, она обманывала хорошего человека, который потерял близкого человека и всего-навсего хотел найти его среди многочисленных жертв темного заклятия. Собственное поведение не нравилось принцессе, но она продолжала молчать. К середине дня на горизонте уже показался их с Дэвидом замок. Ну а в лучах закатного солнца они уже въезжали в ворота, носившие следы давнего штурма, который, как казалось Мэри Маргарет, произошел совсем недавно. А все из-за заклятия, которое исказило ее восприятие времени, заставив жить в вечной временной петле и даже не осознавать этого. Как и опасалась Белоснежка, замок пребывал в не самом лучшем состоянии. И дело было не только в запустении, в нем явно успели порезвиться агры. Многое оказалось порушено и сломано. Но вот детская Эммы, как и их с Дэвидом покои, остались нетронутыми, и принцесса поспешила показать дочери то место, где она могла бы расти. «Печально», — произнес Алекс, подняв с пола перед волшебным шкафом нечто светлое. «Да», — на выдохе произнесла Эмма, одним движением смахнув влагу с век. «Что это?» Белоснежка тоже заинтересовалась его находкой и начала подходить поближе, дабы рассмотреть ее повнимательнее. «Старое одеяльце. Кажется, оно твое, на нем вышито твое имя», — ответил Алекс, протягивая одеяльце Эмме. «Что? Как оно здесь оказалось?» Мать и дочь в шоке смотрели на пыльный, изъеденный паразитами кусок ткани, который, если не брать в расчет его изъяны, был точной копией детского одеяльца Эммы. Белоснежка сама связала его, а потому не спутала бы ни с чем иным. Ну а Свон бережно хранила единственную оставшуюся от родителей вещь и знала на ощупь чуть ли не каждый стежок. Обе пришли в крайнее изумление, увидев здесь эту вещь. «Как? Почему? Откуда? Что такое?» – недоуменно спросил Алекс, видимо, слегка удивленный настолько пристальному вниманию к, по сути, рухляди. Увы, ответить ему никто не успел. По ушам ударил пронзительный визг, быстро сменившийся зловещим шепотом на грани слышимости. Белоснежка вскинула добытый в одном из селений лук, Эмма выхватила из кобуры пистолет, а их спутник вытащил нож и приложил его к своей ладони, готовый в любой момент нанести себе рану. Магии у Алекса практически не было, и, чтобы творить волшебство, ему приходилось жертвовать собственную кровь. Белоснежка считала этот способ колдовства сущим самоистязанием и боялась, что ее новый друг изведет себя раньше, чем попадет в Старибрук. Он успокаивал принцессу, заверяя, что с ним все в порядке. Но она видела, как тяжело ему дается каждое кровопускание. И это была еще одна причина, по которой Белоснежка чувствовала огромную вину перед Алексом. Ведь магию он творил ради того, чтобы помочь им. Шепот усиливался, в нем уже можно было расслышать нечто внятное. Тени стали чернеть и разрастаться. Эмма с Белоснежкой и Алекс начали отступать к окнам, из которых в помещение проникал алый свет закатного солнца, которого тени явно боялись. «Что это?» – воскликнула Эмма, с опаской поглядывающая на дверной проем. Там клубилась самая настоящая тьма, от которой шел потусторонний, пробирающий до костей холод. «Я не знаю», – растерянно пробормотала Белоснежка. «Не могу сказать наверняка, но это похоже на скорбника», – ответил Алекс. «И как его убить?» – вновь задала вопрос Эмма. «Никак, от него можно только убегать», – произнес Алекс, разрезая ладонь. На пол полилась кровь, и он начал выводить на полированном камне колдовские, судя по всему, узоры. «Алекс, я могу помочь. Не обязательно все делать тебе одному. Возьми и мою кровь тоже», – предложила помощь Белоснежка, поняв, что друг намерен сотворить какой-то магический ритуал. «Сейчас вы ничем не поможете, миледи. Нужна кровь того, кто обладает магией, а у вас ее нет. Но вот твоя кровь, Эмма, подойдет гораздо лучше моей». «Что, что это значит?» – растерянно спросила дочь Белоснежки. «Только то, что у тебя сильнейший природный дар. Даже не являясь волшебницей, ты несешь в себе могущественную магию», – ответил Алекс, продолжая выводить на полу некий узор. «Тогда бери мою кровь, чего ты ждешь?» «Прости, Эмма, вероятно, я неверно выразился». «Безусловно, Твоя кровь – сильнейший магический катализатор. С ее помощью, да в умелых руках, можно горы свернуть. Но я – всего лишь бездарный ученик, даже не подмастерье. Я не смогу вплести постороннюю магию в свое заклинание. У меня просто не хватит сил обуздать столь мощное природное волшебство. Но тогда, что ты собираешься делать с этой херовиной? Эмма, не выражайся, — воскликнула Белоснежка, услышавшая нехорошее слово. Ответом ей был недоуменно-скептический взгляд дочери. Даже Алекс, оторвавшийся на пару секунд от своего занятия, посмотрел на принцессу, словно на глупого ребенка. Извини, привычка. Ты можешь выражаться, если хочешь. Ты взрослая женщина, но лучше не надо, особенно при Генри. Белоснежка не очень хорошо представляла, как общаться со взрослой дочерью, которая, к тому же, была на полтора года старше ее самой. Мэри Маргарет то впадала в синдром мамочки, говоря с Эммой, как с ребенком, то возвращалась к прежнему формату, когда они жили вместе, снимая одну квартиру, и не знали, кем приходится друг другу. К счастью, большую часть времени доминировал второй вариант, но иногда из Белоснежки буквально вырывалась излишне заботливая мать. «Спасибо большое, капитан Очевидность», — источая сарказм, сказала Эмма. «Ну прости, я уже поняла, что сказала глупость», — повинилась Белоснежка. «КХМ, КХМ», — громко откашлялся Алекс, видимо, намекая на то, что сейчас не лучшее время для семейных дрязг. Кровавый узор, кажется, был уже закончен. Прислонив обе ладони к нарисованным символам, мужчина закрыл глаза, а на его лице проступило крайнее напряжение, словно бы он поднимал нечто тяжелое. Спустя несколько секунд Алекс расслабился, и после этого, почти сразу, все вокруг затопило ослепительно яркий свет. Проморгавшись после вспышки, Белоснежка увидела над собой прозрачно-белую, похожую на кисель, пленку. Алекс, тяжело дыша, лежал на полу, а его кожа приобрела нездоровый белый оттенок. «Эта защита продержится до рассвета. Демон боится молодого солнца», — произнес маг перед тем, как потерял сознание. 15 часов спустя. Окрестности замка Белоснежки и Прекрасного Принца. Эмма Свон, проведя ночь на голом камне, в ограниченном пространстве 3×7 метров, Эмма не сомкнула глаз. Когда барьер, защищавший их от очередной волшебной твари, исчез, она была просто счастлива и поспешила покинуть замок. Мэри Маргарет пыталась ее остановить, говорила, что до заката еще полно времени, но Эмма не собиралась оставаться в месте, где водятся подобные твари, ни одной лишней секунды. За прошедшую ночь Алекс рассказал о том, что из себя представляет этот скорбник. Нематериальная сущность, питающееся остаточными эманациями людских страданий, но живыми существами оно тоже питается, поглощая их души. Эмма сразу же провела параллель с колонией инопланетных паразитов из фильмов ужасов. От осознания того, что подобное может существовать в реальности, да еще и в виде сгустка теней, с которыми, толком, ничего не сделаешь, Свон пришла в настоящий ужас. К тому же, Алекс сказал, что там, где заводятся сущности, подобные скорбнику, может появиться иная нечисть, для которой солнечный свет – не проблема. К утру маг более или менее пришел в себя, сумев встать на ноги.